Глава 33. Побег. Хоть Сосу и решилась танцевать для Тантайцзиня, ее по-прежнему терзали сомнения, хватит ли ей памяти тела Есиу, чтобы выглядеть достойно. Она еще раз проверила желтый талисман, спрятанный в лифе платья. У мелкого извращенца скверный и подозрительный характер, не стоит его недооценивать. Сейчас ее единственное преимущество – заклинание перемещения. Необходимо сберечь его любой ценой. Сосу еще раз оглядела себя в отражении зеркала и собралась выйти. Тогда ее решительно остановила молодая служанка, проговорив: «Барышня, позвольте», и, не дожидаясь ответа, начала обшаривать одежду девушки. Сосу перехватила руку самозванной сыщицы и поинтересовалась: «Это Тантайцзинь приказал?» «Да, его высочество сказал, что вы очень хитрая, поэтому нужно обезопасить спрятанные вами коготки». Служанка принялась усердно обыскивать складки платья и нашла таки в поясе пакетик с каким-то подозрительным порошком. Удивленно принюхавшись, она вопросительно уставилась на девушку. Сосу пояснила: «Семейное благовоние», и смущенно улыбнулась. В результате дальнейшего обыска были найдены несколько бирюлек и отнята шпилька. «Это острый предмет. Танцовщицам для прически достаточно ленты», — объяснили ей и подвязали волосы длинной белой лентой, расшитой россыпью крошечных жемчужин. Внимание также привлек нефритовый браслет на руке. Его вознамерились отнять, но Гоу Ю так плотно обхватил запястье, что ничего не вышло. Сосу усмехнулась: «Я ношу это украшение с детства, снять его можно только отрезав кисть, не буду же я танцевать с одной рукой». Служанка еще попыхтела, пытаясь снять украшение, но поняла, что крошечный гладкий браслет без застежки снять невозможно. Засим и сдалась. Сосу потерла покрасневшее запястье и проворчала: «Если его высочество так боится, что я его убью, стоило ли выпускать меня из клетки?» Служанка в ответ и бровью не повела, только сдержанно проговорила: «Следуйте за мной». Сосу подхватила белые струящиеся рукава и поспешила за прислугой во двор. Когда та отвернулась на мгновение, она легко вытащила из-за пояса желтый бумажный талисман и спрятала в своем рукаве. Служанка ничего не заметила. Сосу улыбнулась одними уголками губ. Хорошо, что отец в молодости много путешествовал и научился маленьким трюкам у бродячих артистов. Он развлекал ими свою дочь скучными вечерами в горах. Девочка обожала, когда отец показывал фокусы, и сама научилась у него нескольким хитрым уловкам. Когда Сосу обыскивали, она отвлекла внимание служанки и ловко спрятала ей за пояс свой желтый талисман перемещения, а теперь тихонько вернула его обратно. Приближаясь к месту выступления, служанка спросила: «Какую музыку вы предпочитаете?» Сосу равнодушно пожала плечами: «Мне все равно». «Какая самоуверенная!» – удивилась служанка. «Неужели она справится с любым темпом?» И вслух произнесла: «Ваше высочество, я привела ее». Ян Цзи тем временем угощал Тантайцзиня вином. Он заметил, что принц с удовольствием слушает рассказы о ядах клана Июэ, и заливался соловьем. Хитрый делец понимал, что, скорее всего, Тантайцзинь не задержится на пограничных территориях надолго и после необходимых приготовлений отправится в Джоуго. Началась война, и принц достаточно амбициозен, чтобы сражаться за свои собственные интересы. Для Ян Цзи все складывается очень удачно. Если его гость победит в войне и сядет на трон, то он станет его приспешником, а если проиграет, то клан Июэ затаится и просидит смутные времена, как делал уже не раз. Люди Июэ умеют выживать. Меняются династии, горные рельефы и русла рек, а народ Июэ остается. Как только Тантайцзинь покинет эти места, Ян Цзи снова превратится в обычного хитроумного дельца. Тантайцзинь, услышав слова служанки, замер с чашкой вина в руке, глядя на двери. Ян Цзи уставился в том же направлении. Его одолевало любопытство, что нашел принц в этой заморашке, когда к его услугам самые прекрасные танцовщицы народа Июэ. Во двор завели загадочную девушку из клетки. Ее нарядили в традиционный наряд Июэ, который был ей немного великоват. И без того узкую талию затянули в корсет. Декольте, напротив, было слишком свободным. В сравнении с атлетическими и цветущими танцовщицами Юэ, она казалась совсем юной и необычно хрупкой. Ее блестящие длинные волосы были связаны длинной белой лентой. С первого же взгляда Ян Цзи понял, эта девушка чиста и невинна, словно только что выпавший белый снег. И все же он не видел в ней ничего особенного. Что привлекло в ней такого красавца, как Тан Тайцзинь? Да, ее кожа белее, чем у других, и стан изящней, но все же в ней нет ничего потрясающего. С появлением юной танцовщицы Тан Тайцзинь демонстративно развалился в кресле, при этом ни на секунду не спуская с нее своих темных блестящих глаз. Его пальцы против воли сжались в кулаки, вся его поза выражала крайнюю степень взволнованности и заинтересованности. Ян Цзи осенила догадка, может, эта девушка божественно танцует? Все присутствующие с интересом рассматривали застывшую, изящную фигурку в белом, с нетерпением ожидая потрясающего представления. Сама Сусу пока шла, чуть не споткнулась о длинные рукава наряда. Танцевать она не умела, и все, что ей оставалось, гордо расправить плечи и изобразить на лице скромное достоинство. Тан Тайцзинь, кажется, догадался о ее смущении. Ухмыльнувшись, он заметил: «Если станцуешь хуже них», — он ткнул пальцем в сторону танцовщиц, — «я прикажу тебя обезглавить». «Это предупреждение?» — поинтересовалась Сусу. «Бесполезные люди не имеют права на жизнь», — с усмешкой ответил он. Сусу прекрасно понимала, что сравнение с искусными танцовщицами будет не в ее пользу. Музыканты заиграли красивую мелодию. Сусу музыка показалась смутно знакомой. Отбросив остатки сомнений, она расправила плечи и позволила памяти Есиу руководить ее телом. Тан Тайцзинь сидел, откинувшись на спинку кресла, и внимательно наблюдал за ловкими и уверенными движениями своей жены. Струящаяся прозрачная ткань облегала ее стройный стан, придавая ей необыкновенную, освежающую прелесть. С первых минут никто не сказал бы, что эта девушка не умеет танцевать. Сусу подумала, что танец, в общем-то, похож на упражнение с мечом, поэтому добавила к танцевальным па Есиу кое-какие движения из техники владения мечом. Глядя на ее смелые эксперименты, Ян Цзи только усами шевелил, ловя каждый жест. Такое представление он еще не видывал. Душу его терзали смутные сомнения. Движения этой девушки были чем угодно, но совершенно точно не танцем. Но господин молчал, поэтому и слуга не осмеливался произнести ни слова. Он перевел взгляд на принца. Тот не спускал глаз с танцевавшей пленницы. Мягко кружась в такт музыки, Сусу незаметно приближалась к Тан Тайцзиню и, наконец, закружилась перед ним. Ее белая юбка раскрылась, как цветок. На самом деле Сусу пришла в голову идея зацепить длинными рукавами кувшинчик с теплым вином и разбить его о голову мерзавца. Однако люди не боги, а танцы и тренировки с мечом не одно и то же. Она слишком поздно поняла, что задумка невыполнима. От вращения в танце ее бросило в жар, а голова закружилась. В итоге рукав и впрямь задел кувшин с вином, но не сбил его, а вот земля под ногами танцовщицы поплыла. Сусу оступилась и начала падать прямо на принца. Ян Цзи, решивший, что это атака, крикнул: «Осторожно, ваше высочество!» Усмешка на губах Тан Тайцзиня застыла сквозь белый туман развивающихся одежд. Он видел только пылающие щеки Сусу и то, что она вот-вот упадет. В его голове промелькнула только одна мысль: «Что происходит?» А далее он ухватил ее за рукав, пытаясь удержать, но сила инерции увлекла их обоих наземь. Они покатились кубарем, белая лента из волос Сусу запуталась в его пальцах, а аромат ее тела затопил его дыхание без остатка. Белое платье взлетело и опало, накрыло его черный плащ, словно крылья упавшей бабочки. Ян Цзи оцепенел, слова «защитите его высочество» застряли у него в горле. Прижатый к земле телом Сусу, Тан Тайцзинь утонул в сиянии ее прекрасных глаз, и на лице его застыло неподдельное изумление. Сусу тоже не ожидала такого. Принц был так близко, что она видела прямо перед собой его неестественно красные губы и мрачное оцепенение в глазах. Прежде чем он решился хоть на какую-то реакцию, она ослепительно улыбнулась. «Прости». И в самом деле, раз уж он так любезно попался на ее уловку, можно позволить себе быть вежливой. Тан Тайцзинь вспыхнул от ярости, когда понял, что ее длинные рукава плотно обмотали его шею. Сусу безжалостно затянула их еще туже и перешла к решительным действиям. Бледное лицо юноши побагровело от натуги, глаза налились кровью, и уже нельзя было понять, что в них блестит – злость или осколки льда. Сусу прекрасно понимала, ослабь она хватку, и он тут же выхватит меч и изрубит ее на куски. Вслух же она громко произнесла: «Ну что, чурбан бесчувственный, окажешь мне услугу?» Тан Тайцзинь крепко вцепился в ее запястье, не давая задушить себя до смерти. Никто вокруг не мог и представить такого поворота событий. Ян Цзы жалобно попросил: «Девушка-демон, отпустите его высочество!» Сусу поднялась, не отпуская Тан Тайцзиня. Зная, насколько он сумасшедший, она затянула рукава так, чтобы не дать ему заговорить. «Где лиса? Я убью его, если не скажешь!» — бросила она Ян Цзы. Судя по лицу Тан Тайцзиня, на снисхождение можно было не рассчитывать, но Ян Цзы поторопил слуг. «Быстро лису сюда!» Принесли черную клетку, внутри которой свернулась пушистым клубком лиса-демон. Сусу заговорила с ней: «Скажи, где находится бесплотная пустошь?» Особой надежды на помощь рыжей бестии Сусу не питала. Лиса была зла на нее, но только сильные демоны знали дорогу в тайное пристанище темных сил. К сожалению, каждый раз, когда она сталкивалась с ними, ей приходилось вступать в бой, прежде чем что-либо удавалось узнать. Демон-лиса чуяла близкую смерть, но, услышав слова, бесплотная пустошь пошевелила ушами. Лисы всегда отличались более острым умом, нежели другая нечисть. Она подняла голову и посмотрела на Сусу и Тан Тайцзиня. «Если согласишься взять меня с собой, я покажу дорогу». Сусу заколебалась. Оказаться в бесплотной пустоши ей было крайне необходимо, но брать с собой коварную лису, убившую так много людей, было бы безумием. Лиса поняла, о чем она думает. «Я не сбегу. Ты сделаешь мне одолжение, позволив умереть». В руках Тан Тайцзиня она вряд ли могла мечтать о подобном даре. Сусу согласилась. «Хорошо». Она велела открыть клетку. Ян Цзи боялся поднять глаза на его высочество, но принц сейчас и в самом деле оказался заложником, поэтому они выполняли все, что приказывала девушка из клетки. Демон-лиса, со свалявшейся, покрытой кровью шерстью и полными муки глазами, подошла, едва передвигая лапами. Тан Тайцзинь чем-то ее опоил, поэтому вернуть себе человеческий облик она не могла. Сусу спросила: «Можешь скрыть свою демоническую суть?» «Могу», — ответила лисица. «Держись за меня», — велела девушка. Лиса схватилась зубами за белую юбку. Сусу с силой толкнула Тан Тайцзиня в сторону Ян Цзи. Принц резко развернулся и, почти падая, ухватился за ее одежду. Она подняла глаза и столкнулась с его полным безумной ненависти взглядом. Она так сильно придушила его, что говорить он не мог. Сусу подмигнула и произнесла с улыбкой: «До встречи!» Заклинание перемещения подхватило ее и лису, и они растаяли в ослепительном сиянии. В руках Тан Тайцзиня остался лишь лоскут белой ткани, который он в бешенстве оторвал от юбки своей жены. Его высочество был вне себя от ярости. Слуги рухнули на колени, опасаясь страшной кары. Ян Цзи осмелился приблизиться и льстиво спросить: «Ваше высочество, не пострадали?» И получил злобный пинок в ответ. «Идиот, как ты мог ее отпустить?» Тан Тайцзинь выхватил меч и замахнулся на Ян Цзи, но тот повалился на земь и запричитал: ваше высочество, пощадите!» Ночной страж тени тоже опустился перед ним на колени, сжав кулаки. Тан Тайцзинь задержал дыхание, успокоился и отшвырнул меч. Затем, натянув сдержанную и благопристойную улыбку, поднял Ян Цзи за грудки. Тот с тайным трепетом, глядя в глаза Тан Тайцзиня, впервые понял – надежда на то, что клан Июэ отсидится в стороне, на этот раз крайне ничтожна. Принц, поглаживая отметины на шее, мрачно посмотрел на направление, в котором исчезла Сосу. Не приведи небо ей встретиться с ним вновь. Хотя до летнего тепла было еще далеко, весна потихоньку пробиралась на центральные равнины, но ближе к северу горы все еще покрывал снег. Девушка в пурпурных одеждах поплотнее закутала в плащ лису на своих руках и попыталась разглядеть, что там внизу. Снежный лебедь, на спине которого она сидела, расправил крылья и, подрагивая перьями, скользнул вниз, позволив ей опуститься на землю. Сосу мягко коснулась его головы. «Спасибо!» Снежный лебедь потерся о ее руку и уменьшился в размерах, взмыв в небо. Сосу проследила за ним взглядом. Он так неожиданно встретился ей в день побега. Лебедь был среди духов, привлеченных силой магии персикового дерева. Его вместе с остальными она напоила магической водой и отпустила. Появившись снова, он вызвался отнести их туда, куда скажут. Лисица на ее руках зашевелилась и ехидно проговорила: «А ты пользуешься успехом у демонов?» На что ее попутчица невозмутимо ответила: «Лучше скажи, как войти в бесплодную пустошь?» «Входа как такового не существует, просто 10 лет назад была сломана печать. Тогда в образовавшуюся брешь забежало много монстров. Я скажу, как ее найти, и ты убьешь меня, как и обещала». Сусу со смятением в душе посмотрела на рыжий комок в своих руках. Взгляд Пяньжань был полон отчаяния и тоски. «Дяньжао мертв. Кому нужны жизненные силы, что я могу вытянуть из людей?» Еще во времена Цинзю моя бабушка говорила: «Каждый, кто встанет на пути самосовершенствования и украдет сущность другого, рано или поздно умрет во время грозного шторма». «Ты знала, что прощения не будет, но все равно не свернула с избранного пути? Тебе известно, что, стань Дяньжао демоном засухи, ты бы не смогла остаться с ним рядом». Пяньжань не произнесла ни слова. Конечно, она всегда это знала. Но даже если бы миг любви был краток, как день и ночь, она без колебаний бы снова сделала бы то же самое. Сусу вспомнила Е Чуфена. «Мой второй брат будет ждать тебя. Он убил Дзяньжао. Я могу только ненавидеть его». Лиса опустила голову. Интересно, любила ли она Е Чуфена хоть немного, и как он отреагирует на известие о ее смерти? «Ну что, девушка, вызовешь для меня кармическое пламя?» Сусу, поколебавшись, кивнула. Пяньжань продолжила: «Убей меня. Как только войдешь в пустошь, а встретишь Е Чуфена, скажи, что я никогда не любила его, и он никогда не любил меня. Он всего лишь жертва лисьего соблазна». Сусу стояла потрясенная. Да будь она девятихвостой лисой, и то смогла бы лишь пленить разум, но вызвать чувство любви была бы не в силах. Любовь и вожделение разной субстанции. Несмотря ни на что, ее второй брат глупо и безрассудно любил Пяньжань, и магия тут ни при чем. Сусу поняла кое-что и, погладив Пяньжань по голове, проговорила: «Обещаю». Лиса ответила ей благодарным взглядом: «Когда пламя кармы поглотит меня, я стану невинна и смогу отправиться к Дзяньжао, а ты услышишь». Но ее слова прервал скрежет. Воздух от поднятия ледяной горы медленно раскалялся, и появлялась черная трещина. Сусу была взволнована. Наконец-то она нашла бесплодную пустошь. Прежде чем войти, она огляделась на рыжую лисицу на белом снегу. Та уже двинулась прочь от Сусу, туда, где зажглись сгустки кармических огней. Впрочем, для того, чтобы душа отлетела, достаточно было и одного. Вспыхнув священным пламенем, она удалялась все дальше и дальше, роняя на снег искристые лисьи слезы.